тянулась со всех сторон к лицу ковика и ближе всех нахальнее совал свой кулак Чувал. «Он!» — указал ковяк на Чувала. «Ха! Попал пальцем в небо! Становись!» Ковяк опять отвернулся и выставил ладонь. «Тонь! Ну-ка сядь на минуту!» Федька подвел Тоньку к скамейке и усадил. «Чего такое?» — спрашивала она вроде бы с возмущением, но покорно села. «Дай туфлю на минутку». «Зачем?» «Не бойся, не съем». Федька одной рукой схватил за ее тонкую сухую лодыжку и неожиданно помедлил, ощущая прохладную и гладкую, как обкатанный речной галыш, щиколотку. «Ты чего?» — спросила она. «Сейчас». Он другой рукой стянул ее туфлю на полувысоком каблуке и отбежал к играющим. Ковяк очередной раз отвернулся и ждал удара. «Тш-ш-ш!» Маклак отстранил ребят и замахнулся туфлей. Девки прыснули и захихикали. «Да скоро ли вы там?» — спросил ковяк. Удар подошвой о ладонь получился такой звонкий и сильный, что с ковяка слетела кепка. Тот обернулся разъяренный. «Чем ударили, ну?» Вокруг него все покатывались со смеху, а больше всех кривлялся Маклак, помахивая Тонькиной туфлей. «Ах ты, гад! Ты ботинком бить? Душу вымотаю!» Ковяк с лета хотел ударить в ухо Маклаку, да промахнулся и, не удержавшись на ногах, упал на траву. «Но вдарь еще!» — смеялся над ним Маклак, помогая встать. Ванька сунул кулаком прямо в нахально смеющееся лицо и опять промахнулся. Ловок как бес этот Маклак. Тогда ковяк, приподнявшись, поймал подол расшитой Федькиной рубахи и так рванул, что с треском швы на плечах разъехались. «За что ж ты рубаху рвешь, гаврик?» — завопил Маклак. И в это время напротив, в избе бабы Насти Грядной, щелкнула задвижка волокового окна. «Тихо! Телефон слушает!» — цыкнул Чувал. И все замерли, глядя на ту сторону улицы. В потемках, в черном проеме окошка, смутно серел, как бельмо на глазу, ситцевый плат бабы Насти. «Настасья Грядная, баба вредная», — говорили про нее на селе. И носила она новейшее прозвище «Телефон». Ни одна сельская новость не проходила мимо нее, перехватит, раздует, хвост привяжет и пустит по селу, как собаку на пяти ногах. Не гляди, что кривая, а видит сквозь землю, высунет голову из своего волокового окошка, да еще очко приставит к единственному глазу. А? Чего там народ, собравшись? Вот и притихли ребята, испугались, что завтра же обязательно по селу всем будет известно, кто с кем подрался, да кто кого за ногу хватал. «Погоди, сейчас я ее удоволю», — сказал Чувал и нырнул в перебежке к тому порядку улицы. Он прокрался к ее соседу, Корнею Климакову, снял потихоньку подтяжок с телеги, зашел с переулка к избе Грядной и как ахнет дубовым подтяжком в простенок, аж в окнах тренькнуло. Баба Настя мигом скрылась, как сдула ее, а из дому глухо, как из колодца, донесся голос Степана. «Да что это за хулиганство? Или топор брать, или в милицию идти? Иного выхода нет. Это не житье, а мучение!» «Ах ты, мерин соврасый!» — возмущался прибежавший Чувал, тяжело дыша и ругаясь. «Выходит, мыши виноваты? Ну, погоди! Ребята, под сюда!» Он отвел нескольких парней в сторону и, пригибаясь, полушепотом затараторил. «Гляди-ка! На заборе у них сохнут Степановы портки. Грядная их постирала. У Степана всего одни портки. Уж я знаю точно. Так вот, когда Грядная их стирает, он спит, завернувшись в свиту. Я чего придумал? Давай Степановы портки затолкаем к ним в печную трубу. Утром проснуться — вот будет потеха». С улицы разошлись поздно, уже на рассвете. когда третьи петухи прокричали.